Глава 12. «Анна, не будь такой упертой. Иди и переоденься перед его приходом», — вещала сзади назидательно Азбека, пока я стояла над клумбами с перчатками по локоть в земле. «Нет», — решительно сказала я, — «не буду я переодеваться. Тетя Азбека, Русланчик, должно быть, уже проснулся и очень вас ждет». «Упертая», — прошептала она, покачала головой и развернулась. А я дальше вернулась в позу рака и начала разравнивать грунт. Обожала этот процесс. Он очень меня успокаивал. Сколько прошло? 10-15 минут. Не следила. Но, услышав мужской голос позади, поняла, что уже за 7 вечера. И правда, солнце садилось на горизонте. Занимательное зрелище. Тембр Рамазана заставил пробежаться по спине противоречивым мурашкам. «Все-таки решила заняться палисадником». Выпрямилась, развернулась к нему, сдув с лица упавшую на глаза прядь волос. Подошла к нему. Так мозги отдыхают. Да и правда, дипломная работа с привязкой к местности котируется больше, чем план на компьютере. «И сколько мужчин видели тебя в таком виде?» Его глаза потемнели, пока он оглядывал меня. В сущности, все очень прилично. Черный спортивный костюм, желтые резиновые перчатки на руках и сапоги из того же материала в тон. «А что такого? Рабочая одежда. Лучше похвали мои усилия». Слегка улыбнулся, так как умел только он. Взялся за края перчаток и потянул на себя, отбросив в сторону. «Ты прям как из тематического эротического фильма, Анна». Усмехнулся и провел пальцем по скуле. «У тебя тут земля, совсем чумазая». «Не знаю таких тематических фильмов, только про сантехников», — усмехнулась в ответ. Потом сама пожалела, что ляпнула, ибо его челюсть дрогнула. «В смысле, смотрела?» — закатила глаза. «Какая разница?» Рука опустилась на талию, резко притянула меня к себе. Его горячее дыхание обожгло мои губы, но он остановился от них в миллиметре. «Когда я задаю вопрос, ты отвечаешь прямо». «Хорошо», — тоже выдохнула в ответ. «Я была одинокой женщиной, Рамазан. И да, иногда мне нужна была разрядка. Ужасно это все, неправильно, и разговор вечно с ним идет не туда». «Как Рус?» «С Азбекой». «Смотрю, ты с ней ладишь». «Она со мной». Усмехается, качает головой. «Есть хочешь?» «Не откажусь». «Пойдем, я очень голодный». Отстраняюсь от его рук. Сильно внутри все вибрирует от волнения, но очень хочется, чтобы не держал, не был так близко. «Только при одном условии, Рома. Ты тоже ответишь сегодня на мои вопросы прямо?» «Отвечу», — хмыкает. «Так уж и быть». Улыбаюсь ему. 5 минут, приведу себя в порядок. Спустя обозначенное время мы сидим за столом в гостиной. Вдвоем. Стол красиво накрыт, но кроме нас тут больше никого, слава богу. Хорошо, что и слуги не шныряют. Вот уж точно, у кого самые длинные языки и огромные уши. Я надела бордовое платье-лапшу в пол. Закрыто, но женственно. Он же просил скромности. Нам подали наваристый суп из баранины. Тут же зелень, овощи, ароматный свежеиспеченный хлеб. «Мне нравится, что ты ешь с аппетитом», — говорит он, оказывается, внимательно за мной наблюдая. А я и правда с таким кайфом сейчас взялась уплетать баранину, которая, на удивление, единственная из всех видов мяса, не вызывает у сына аллергии. Азбека это знает и потому сама взялась приготовить этот вкусный обед. «Ром, сглатываю, так как в горле пересохло. Ты отец моего сына, и мне важно знать, кто в тебя стрелял, как это было опасно, есть ли опасность теперь?» Он откладывает приборы. Поднимает глаза, медленно дожевывает. Не спешит с ответом. А мое сердце вот-вот из груди выскочит. «Просто шквал вопросов, Аня. Может, оптимизируешь?» «Я все время думаю об этом». Голос дрожит. «Как вспомню шрам от ранения». Он тяжело вздыхает. «В меня стрелял Александр». Поражает своим ответом в самое сердце. «Почти преуспел в этом деле, если ты обратила внимание на локализацию ранения. Я выжил чудом». «И имя этому чуду — Хадижа», — хотела добавить я вслух, но было слишком больно сейчас. Нервно сглотнула. Внутри все вибрировало от дрожи и разрывающих эмоций. «Почему ты не сказал?» «Как?» — усмехнулся он. «Ты была в его бастионе, малышка, на его стороне. При всем желании сложно было передать эту информацию». «Когда?» «Через месяц после развода». «Я не знала». Он усмехается печально. «Я не сомневаюсь. Иначе бы ты точно бросила все свои обидки и примчалась обратно. Признаваться в любви до гроба, не правда ли?» Вилка с неприятным лязгом падает на пол. «Примета», — так всегда говорит Азбека. «В дом придет женщина». «И ведь правда, скоро придет». «Он говорил, что в вашем конфликте именно ты ведешь себя как дикарь и преступник». «Аня», — повышает голос Ильев, — «смысл в чем твоей последней фразы? Я тебе факты говорю. Меня хотел убить соперник, который пытался забрать мой бизнес и, по сути, забрал мою женщину. Я никогда не была с ним как с мужчиной. Изначально по умолчанию это не обсуждалось. Я хочу, чтобы ты это знал». «А я уже знаю», — тихо произнес он. «Потому ты и жива, Аня. Потому и сидишь напротив. И я даю тебе шанс. И место в своей жизни, которое ты заслужила». Его слова ранят. Вся эта ситуация ранит. Я чувствую его дикую обиду, но и моя обида разрывает мне сердце. Из глаз против воли стреляют стрелы слез. «Ты так обидел меня, Рома! Так обидел!» — шепчу я. «Наверное, в твоем мире это нормально — наслаждаться сразу несколькими женщинами. Но я никогда не перенесла бы измены. И не перенесла. Когда я узнала про то, что ты изменял мне, ты ведь клялся, что тебе хватит одной меня, что ты любишь. Жестокая твоя любовь, непостоянная. Я так не смогла, понимаешь?» Он слушает и сидит с таким лицом, что я просто с ума сейчас схожу. Это кривая усмешка и отчуждение. Словно бы мои слова его не трогают. «Ты поела?» — спрашивает он, переводя глаза на мою тарелку. «Я больше не хочу». Отворачиваюсь к окну, вытирая глаза. «Хорошо, тогда можно встать из-за стола. Мне тоже перехотелось». Его равнодушие и спокойствие убивают. А я продолжаю реветь, меня трясет. Я умираю изнутри. Умираю. Это разговор слепого с глухим, Рома. Я не заслуживаю такого отношения. Да, я ушла, потому что такая жизнь не для меня. Моя вина лишь в том, что я скрыла ребенка. Но я не смогу быть с тобой, зная, что есть еще женщина. Не смогу быть шлюхой. Ты убиваешь меня изнутри, а сам даже не хочешь признать, что сделал мне больно, что врал. Идет медленно мимо, словно бы не слыша мою истерику, пока я неуклюже встаю из-за стола, хлюпаю носом. Вдруг чувствую резкий захват на руке. Он дергает меня на себя, поднимает. Пару размашистых шагов, и мы у большого зеркала на входе в гостиную. «Ты всегда упрекала меня, что я не слышу тебя, Аня. А ты меня слышала когда-нибудь? Ты вообще готова была говорить и слушать? Кто из нас слеп и глух? Не кажется ли тебе, что это я всегда был слеп к твоим закидонам?» Его рука зарывается в мои волосы и слегка их оттягивает, заставляя нас обоих замереть глазами на отражении нас двоих. «Знаешь, каково это? Знать, что у твоего врага не только твоя женщина, но и твой ребенок. И он шантажирует тебя ими. Что ты не можешь ничего ему сделать, потому что это может причинить вред им». Я замираю, просто не дышу. То, что сейчас говорит Рамазан, расчленяет меня на мини-кусочки. Думать все время о том, что он там может сделать с твоей беременной женщиной. Слушать его глум в лицо, что беременность тебе очень к лицу, и ты очень аппетитная девочка. Ты... Он накрывает рукой мою шею и сжимает до легкой боли. Ты не знаешь, что такое гореть от бессилия. Когда и пуля в грудь менее болезненна, чем ощущение агонизирующего бессилия. Ты изменил мне, Рамазан. Ты спал с другой. Слезы застилают глаза. Александр единственный мог помочь мне бежать от тебя. Я тоже сгорала от бессилия, тоже агонизирующего. Но поговорить со мной ты не могла. О чем? О твоих фото с этой шлюхой во всех возможных ипостасях и локациях? Прийти и открыть все карты? Дорогой, ты изменил, и я собираюсь от тебя уходить. Чтобы ты точно посадил меня на цепь. Ты и посадил. Ты ведь специально в тот день кончил в меня. Ты могла не забеременеть. Я могла не сохранять этого ребенка, но сохранила, потому что... Потому что знала точно, что тогда я однозначно тебя угандошу. Взрывается он окончательно. Теперь его руки на мне, как плети. Нет, мы не можем мирно. Не можем. Никогда не получится у нас. Александр сказал тебе, что я веду себя дико и как преступник. Знаешь, он прав. Я посадил его на цепь и пытал, Аня. Проводит руками по моей спине, смыкает руки на талии. Он ползал в моих ногах, как щенок. И сейчас сидит на привязи, как собака. Жрет с пола, мразь. И да, теперь я точно знаю, что он тебя не касался. Иначе бы... Я плачу. Его дыхание обжигает меня. Глаза совершенно одержимы. Все еще ужаснее, чем до нашего разговора. Наши предки были правы. У женщины должна быть минимальная свобода. Она не должна вставать между мужчинами. Она не должна мешать. Знаешь почему? Нет, не за тем, чтобы мужчине было легче управлять женщиной. Чтобы другие мужчины не начали управлять тобой через нее. И твой пример в моем случае очень показателен. Ты имела право голоса, но не воспользовалась им, когда это было нужнее всего. И сейчас ты его лишена. Сейчас ты на том месте, на котором и подобает быть женщине. Он ведет ниже, к бедру, поддевает ткань платья, тянет его наверх, оголяя кожу. Вздрагиваю, когда пальцы касаются моего бедра без преград. Идет выше, отодвигает ткань с бедра и ныряет мне между ног. Я вздрагиваю, пытаюсь отстраниться, но он не дает. «Ты боишься, что не сможешь быть моей шлюхой, Аня?» А зря. Твое тело всегда реагировало на меня так, как должна шлюха на мужика, с которым не только нужно, но и хочется. Я сумею сделать так, что ты будешь орать, как сучка течная подо мной. Как всегда и делала. Нагло вторгается, растирает влагу. Мне больно слегка, но... Черт, приятно. Плоть узнает эти пальцы. И этот тембр. Низко, глупо, унизительно. Я такая ничтожная. Вторая рука накрывает грудь, слегка сдавливает. «Хочу посмотреть на тебя без одежды, малышка», — шепчет он сипло. «Хватит болтовни. Сын ведь со Сбекой. Час у нас есть». «Нет», — выдыхаю рвано. «Мне еще нельзя». «Я не буду тебя трахать сегодня», — усмехается он. «Просто посмотрю на то, что мне принадлежит. Давно хочу. А это платье так аппетитно подчеркивает все твои округлившиеся формы, что грех устоять. Да из чего мне держаться? Ты моя. Твое тело — мое право». Не успеваю сказать что-то еще, потому что он подхватывает меня на руки и перекидывает через плечо, больно шлепнув по ягодице и направляясь прямиком к лестнице из гостиной.